Когда из ран струилась кровь с одежды, и все страшнее становился бой, я думал, полный веры и надежды, о, Господи, как хорошо с тобой, о, Господи, как хорошо с тобой. Когда враги в безумном исступлении меня чернили страшной клеветой, молился я, исполненный смирения, о, Господи, как хорошо с тобой, о, Господи, как хорошо с тобой. В свой миг последний телом умирая, стремясь в предел нетленно-голубой, воскликну я, душой достигнув рая, о, Господи, как хорошо с тобой, о, Господи, как хорошо с тобой.